Глава 3. Воробьи-близнецы. Рассказ переведен Блейком Стоун Бэнксом. «Мы оба, милый друг, солнце и луна, море и суша. Цель не в том, чтобы слиться друг с другом, а чтобы познать друг друга и научиться видеть и уважать в другом то, чем он является. Противоположность и дополнение другого». Герман Гессе. «Нарцисс и Златоуст». Примечание к кайфу. В этой истории исследуется будущее образования, основанного на искусственном интеллекте. В ней мудрые учителя с искусственным интеллектом, замаскированные под виртуальных друзей, помогают двум корейским сиротам-близнецам реализовать их человеческий потенциал. Благодаря направлению искусственного интеллекта под названием «обработка естественного языка» ОЕЯ, которая, по моим оценкам, готова к стремительному росту уже в ближайшее десятилетие, включая способность искусственного интеллекта самообучаться языкам, эти ИИ-компаньоны умеют свободно разговаривать на человеческом языке. Сможет ли искусственный интеллект достичь к 2041 году уровня полноценного человеческого интеллекта? Я отвечу на этот вопрос в анализе комментарий. Я также опишу недавние прорывы в области ОЕЯ, такие как алгоритм GPT-3 и другие успехи в стремлении искусственного интеллекта понять язык. «Да, погода сегодня шикарная», – завела светскую беседу Ким Чи Юн, директор закрытой школы-интерната «Источник». С посетителями, дорого и нарядно одетыми супругами Пак, Джун Хо и Хэ Джин, она была хорошо знакома. Кабинет и вправду заливало солнце, через арочные окна хорошо просматривался школьный двор. «Я уверена, вам известно, что наши ресурсы очень ограничены», – перешла к делу директриса. Ее тут называли «мама Ким». «Мало кто беспокоится, на какие средства заведения вроде нашего должны раскрывать таланты воспитанников. Но мы в источнике стараемся восполнить этот пробел. У нас своя технология, и мы ее запатентовали. Мы обеспечиваем развитие детей, учитывая их потенциал, сколько бы времени они ни оставались с нами. Ой, да что это я? Вы же отлично все это знаете». Джун Хо откашлялся. «Мы с Хе Джин – большие поклонники ваших достижений, именно поэтому наш фонд Delta Foundation так щедро вас поддерживает. Но сегодня мы к вам не как члены попечительского совета». Он бросил быстрый взгляд на жену. Хе Джин подбодрила его ответным взглядом и кивнула. «Видите ли, – продолжил Джун Хо, – мы с Хе Джин решили усыновить ребенка». «Неожиданно». Мама Ким обрадовалась. «Вы кого-то присмотрели?» «Они все кажутся замечательными», – включилась Хе Джин. «Но нас заинтересовали мальчики-близнецы. Воробьи золотой и серебряный», – протянула мама Ким и понизила голос. «Вы в курсе, что для усыновления двоих семейную экспертизу придется пройти дважды?» «Да, но нас это не беспокоит». Голос Чжун Хо не дрогнул. Мама Ким проводила Паков в светлую просторную гостиную с пушистым ковром на полу. Вскоре в комнату привели двух шестилетних мальчиков. Их можно было бы принять за клонов. Одинаковые темные вьющиеся волосы, тонкие изогнутые брови, немного поджатая верхняя губка и прелестные веснушки на носу. Разной была только одежда. Кроме нее, Паки в первый момент не заметили между близнецами никакой разницы. Джун Хо и Хе Джин поднялись навстречу детям, но мальчишки среагировали совершенно по-разному. Один шагнул навстречу, другой отступил подальше и забился в угол. «Золотой воробей, серебряный воробей», – обратилась к воспитанникам мама Ким. «Это Джун Хо и Хе Джин Пак. Они хорошие друзья нашей школы. Они хотят с вами познакомиться». «Здравствуйте, Джун Хо». «Здравствуйте, Хе Джин», – вежливо кивнул мальчик, что был побойчее. «Вы хотите забрать нас к себе?» Джун Хо и Хе Джин улыбнулись и переглянулись. Они не ожидали столь прямого вопроса от ребенка и не были готовы ответить. А мальчик в углу молчал. Он опустил голову и старательно выводил ногой спираль на ковре. «Хочешь, угадаю, кто ты?» Хе Джин присела, чтобы оказаться на одном уровне с разговорчивым парнишкой. «Ты золотой воробей, так ведь?» «Чего тут гадать-то?» – довольно резко отреагировал на такое откровенное заигрывание парнишка. «Мы однояйцевые близнецы с геномными данными, различающимися только в одной последовательности из миллиона. На самом деле мы разные». Развернутый научный ответ не по годам развитого шестилетнего крохи ошарашил Джун Хо и Хе Джин. «Ну а как вообще у тебя дела?» Джун Хо не смог быстро переключиться со взятого женой, видимо, все-таки неверного тона. «Во что ты любишь играть?» «Я не люблю играть», — не повелся на сюсюканье золотой воробей. «Я предпочитаю соревноваться». «Ух ты, и в чем же ты соревнуешься?» «Лично я могу соревноваться в чем угодно. С помощью Атомена я недавно победил на конкурсе дизайнеров». «Атомена?» – переспросил Джун Хо. «Это ИИ-компаньон золотого воробья», – объяснила мама Ким. «В нашей школе такой есть у каждого ребенка. Его предоставляет система VPELS – виртуальные приятели. Компаньоны помогают воспитанникам справляться с расписанием, делать уроки и даже играют с ними». Пока мама Ким объясняла, в XR-очках Джун Хо вспыхнуло приглашение к обмену данными. Это постучался золотой воробей. Посетитель его, похоже, заинтересовал. Джун Хо повел глазами. Окей. Силуэт мальчика в XR-поле засветился красным, вокруг замерцало пиксельное пламя. Оно стремительно преобразовывалось, пока не превратилось в красного робота с угловатым контуром. От фигуры веяло агрессией, во все стороны летели яркие искры. И Джун Хо шутливо вскинул руки «Сдаюсь». «Вот это мой лучший друг, Атомен», – золотой воробей торжествовал. Пока все происходило, как он хотел. Взрослый дядька полностью подчинился. А серебряный воробей из-под лобья наблюдал за происходящим, так и не выбравшись из своего угла. Хеджин шагнула к молчащему мальчику. «Ну а как зовут твоего компаньона?» Серебряный воробей не ответил. Хеджин наклонилась, протянула руку, хотела подбодрить. Мальчишка отпрянул, и тут Хеджин разглядела особую примету. На правом веке серебряного воробья виднелся малюсенький шрам в форме лепестка розы. Бойкий золотой воробей опять подал голос. «Его компаньонку зовут Солярис. По мне, так это просто какой-то мешок соплей, настоящее позорище». Серебряный воробей впервые с момента появления в комнате поднял голову, бросил на брата испепеляющий взгляд и тут же опять отвел глаза. «Солярис, не мешок соплей!» – выкрикнул он. «Да точно, мешок соплей, ты просто дурак и этого не понимаешь, а у тебя самого изо рта вечно воняет соплями». Серебряный воробей немедленно пришел в ярость, и в сторону брата полетели отборные ругательства. Мама Ким немедленно подала знак, и мальчиков увели, пока ситуация совсем не вышла из-под контроля. Стало тихо, но общее молчание было очень неловким. «Как видите, близнецы очень разные», – принялась оправдываться директриса. «Но оба замечательные. Итак?» «Да уж, впечатляюще». Джун Хо пытался осознать увиденное. Говорил с мамой Ким, но смотрел при этом на жену. «Нам, пожалуй, нужно подумать. Мы с супругой все обсудим и с вами свяжемся». Небо уже потускнело. Во дворе зажглись фонари. Роскошный автомобиль увозил чету паков. Следом летели опавшие листья, которые не успели убрать с дорожки кампуса. Мама Ким одновременно ощутила облегчение и сожаление. Ей не требовалось слышать, что решат усыновители, она и так это знала. Выбор любой пары, твердо, как паки, придерживающиеся принципов рациональности и эффективности, был бы таким же. Мама Ким не ошиблась, через неделю они пришли забрать золотого воробья, без серебряного. 3 года назад, зимней снежной ночью, во двор школы «Источник» медленно въехал фургон управления соцобеспечения. 2 дрожащих близнеца вцепились в сопровождавшую их медсестру, и мама Ким с трудом сумела разжать детские ручонки. Дети из-за толстых пуховиков казались еще меньше, чем были на самом деле. Просто какие-то 2 заснеженные сосновые шишки, готовые вот-вот упасть с дерева. Несколько часов назад родители малышей погибли в автокатастрофе. Их отец по какой-то неведомой причине отключил автопилот, и машина потеряла управление на обледенелой дороге. Автомобиль пробил ограждение и рухнул с 10-метрового обрыва. Супруги, сидевшие впереди, погибли мгновенно. Детей, 2-3-летних мальчиков-близнецов, спасатели извлекли с заднего сиденья. На одном не было ни царапины, у 2-го небольшая ссадина на правом веке. Полиция и социальные службы попытались отыскать родственников-сирот, безуспешно. Позвонили в интернат маме Ким, и она велела их везти. Была уже ночь, дети маленькие, что-то решать надо срочно. Мама Ким отвела братьев в тепло, раздела, подогрела молока. Проголодавшиеся малыши схватили по чашке. Они старались не облиться и не подавиться, но один шумно прихлебывал, а 2-й пил медленнее и осторожнее. В общем, оба занялись делом. На их лица стал постепенно возвращаться румянец. «Надо же! Ну, точно нахохлившиеся воробьишки», — умилилась мама Ким. «Золотой воробей и серебряный воробей. Как вам такие новые имена? Ну, кто из вас какой?» Будущий золотой воробей протянул директрисе опустевшую чашку, продемонстрировав молочные усы и широкую улыбку. «Разве это не счастье?» – продолжала рассуждать вслух мама Ким. «Думаю, ты у нас будешь золотым воробьем». Серебряному воробью не осталось выбора, но это его, казалось, совершенно не тронуло. Он еще не осилил и половины молока, а оно уже совсем остыло. Малыш безучастно смотрел в чашку, крепко держал ее двумя руками, и происходящее вокруг его абсолютно не занимало. Учеба близнецов в источнике пошла неплохо, но вот эмоционально детям пришлось нелегко. Золотой воробей очень скучал по маме, поэтому иногда принимался громко рыдать. Серебряный тоже иногда плакал, но тихо, он только молча утирал слезы. Если выдавалось свободное время, мама Ким и другие сотрудники интерната старались уделить близнецам внимание и частенько укладывали их спать. Пели колыбельные, как папа и мама, старались обнять и утешить. Золотому воробью это нравилось. Серебряный, в отличие от брата, противился любому прикосновению. Впрочем, мальчик также старательно избегал и зрительного контакта. Опытная мама Ким сразу отметила про себя нетипичное для ребенка такого возраста поведение серебряного воробья. В облачном хранилище социальной службы нашлись медицинские карты и поведенческие данные братьев, и это позволило без проблем включить их в соответствующую школьную систему. Как выяснилось, поведение серебряного воробья не было последствием психологической травмы, полученной в аварии. Точно так же странно он вел себя еще до трагедии и до поступления в источник. Золотой воробей сразу проявил себя как авантюрный и импульсивный. Привычки и поступки серебряного, казалось, были кем-то запрограммированы. В медкарте обнаружилась пометка. Малыш еще только учился ходить, но двигался по детской практически всегда по одной и той же траектории. Когнитивных нарушений, гиперактивности, эпилепсии или чего-то подобного у серебряного воробья врачи не выявили и объявили его просто невероятно тихим ребенком, погруженным в собственный мир. Серебряный мог целыми днями, не шевелясь, смотреть на что-нибудь движущееся, особенно его привлекали вращающиеся лопасти вентилятора. Однако медицинский искусственный интеллект проанализировал взгляд, мимику, голос, жесты ребенка и заключил: с вероятностью 83,14% у мальчика РАС – расстройство аутистического спектра, синдром Аспергера. Как педагог, мама Ким изучила массу данных о таких детях. Она проштудировала обширные клинические данные и знала, у них формируются отличные от обычных детей паттерны мышления и когнитивного функционирования. Многие особенности, проявившиеся в раннем детстве, остаются на всю жизнь. Таким детям, чтобы они стали максимально похожи на обычных, как правило, рекомендуют индивидуальную методику обучения. Однако лично мама Ким считала, что ребенка с синдромом Аспергера совсем не обязательно стараться сделать нормальным. Как любое дитя в мире, оно нуждается только в одном – возможности стать наилучшей версией самого себя. Когда близнецы немного освоились в школе, мама Ким привела их в комнату с компьютерами и другими хитрыми приборами. Она сказала мальчикам, что сейчас каждому из них сделают волшебного друга. Среди персонала источника была колоритная парочка – стройная симпатичная Сун и пухлый Гван. Оба здешние выпускники, друзья еще со школьных времен. Мама Ким предложила им остаться в Альма-Матер, и теперь они обслуживали IT-систему интерната и обеспечивали разнообразную техническую поддержку. Гван просканировал тела братьев и создал каждому цифрового компаньона, связав полученные объекты искусственного интеллекта с личными данными мальчиков в облачном хранилище. Сун аккуратно прикрепила к запястьям детей мягкую биоленту, чтобы в режиме реального времени записывать их физиологические и поведенческие данные и тоже синхронизировать их с облаком. Мама Ким присутствовала и внимательно наблюдала за манипуляциями. Сун надела на близнецов гибкие смарт-очки особой детской формы. Они дополнительно укреплялись на ушах, поэтому не могли случайно свалиться. В снятом и сложенном состоянии очки выглядели обычно, однако были оснащены XR-оверлеем, графической накладкой для расширенной реальности, поэтому легко превращались в полноценные XR-очки только детского размера. Золотой воробей взвизгнул от восторга и сразу встал в воинственную позу «луч смерти». Точь в точь, как Атомен, любимый аниме-супергерой. Серебряный воробей еще долго нервно ощупывал запястья и уши, и выражение лица у него было такое, словно на него нацепили каких-то ядовитых гусениц. «А теперь выберите голос, который вам нравится». Сун настроила V-Mirror, прибор, напоминающий зеркало. Через XR-слой смарт-очков мальчики увидели появившийся V-Mirror интерфейс, а Сун теперь видела то же, что и дети. Близнецы могли взаимодействовать с виртуальным образом, говорить с ним, жестикулировать или корчить рожицы. Взрослые это называют создавать и изменять любой контент. Виртуальное зеркало V-Mirror служило инструментом взаимодействия с искусственным интеллектом источника. Сун взяла мальчиков за руки и показала, как заставить их персональных компаньонов заговорить. Регуляторы были интуитивно понятными, и четырехлетние малыши быстро их освоили. Золотой воробей определился быстро. Его ИИ-компаньон, будущий Атомен, получил героический хрипловатый баритон. Серебряный воробей выбирал долго, пока не остановился на мягком и нежном женском голосе, напоминавшем о маме. «Теперь решим, как станут выглядеть ваши ИИ-партнеры. Лепите, что захотите», и Сун дала каждому по полупрозрачному комку, напоминавшему мячик или кусок пластилина. Золотой воробей немедленно схватил и принялся мять свой пластичный комок. V-Mirror, реагируя на жесты мальчика, лепила виртуального ИИ-партнера. Он становился похож то на жука, то на рыбу, то вообще на какую-то недоразвитую панду. Серебряного воробья происходившее пугало, но и вызывало любопытство, поэтому он из-под тишка наблюдал за братом. Золотой воробей увлекся и не замечал ничего вокруг. Наконец, мяч превратился в маленького красного Атомена. Мальчик удовлетворился его видом и больше не стал ничего менять. Виртуальный супергерой потянулся, дрыгнул ногами и поприветствовал золотого воробья, назвав по имени. Мальчик завопил от восторга и захлопал в ладоши, сразу признав своего виртуального приятеля. «Ну, серебряный воробей, теперь ты». Сун поторопила второго мальчика. Серебряный воробей вгляделся в свое отражение в виртуальном зеркале, отпрянул и едва слышно прошептал: «Я не хочу». Мама Ким наклонилась, стараясь даже случайно не задеть мальчика. «Ты не хочешь, чтобы у тебя был собственный друг и чтобы тебе всегда было с кем играть? Вы все сможете делать вместе. Он станет тебе помогать». «Я не... Это уродство!» Серебряный воробей отбросил пластичный комок и поджал губы. Все, кроме золотого воробья, от неожиданности засмеялись. Золотой воробей занимался своим Атоменом и ничего не слышал. «Давай так поступим», — нашлась мама Ким. «Пусть у твоего компаньона будет пока только голос, хорошо? А когда ты придумаешь, как он должен выглядеть, то сможешь придать ему любую форму. Годится?» Большинство людей при первом взгляде на золотого и серебряного воробьев видели абсолютные пиксельные копии. Но вскоре наблюдатель замечал, что мальчики сильно различаются. Контрастировали даже аватары их виртуальных друзей. Их называли в школе V-Pels. Любой посетитель источника замечал в общественном XR-слое ярко-красное пламя и компаньона золотого воробья. Через год обретшего совершенно четкий облик, это был грозный Атомен. Вдохновленный обожаемыми ретро-мультиками, мальчик придал базовой форме Атомена вид игровой приставки Nintendo Famicom образца 1985 года. Красно-белое устройство, бешено вращаясь, трансформировалось в крутого красного робота-супергероя. Золотой воробей и Атомен стали неразлучны. «Эй, я сделал домашку, давай погоняем в машинке», – кричал золотой воробей виртуальному приятелю. «Ну нет», – мог, однако, ответить Атомен. «У тебя многовато ошибок. Видишь, сколько красных пометок? Можно сделать лучше. Так что сначала пара-тройка упражнений, а потом гонка. Обещаю». «Фу, опять? Да ты зануднее любой училки». Золотой воробей обижался, злился, надувался и пыхтел, но понимал. Все равно придется сделать то, что предлагает Атомен. У мальчика с ИИ-компаньоном было полное взаимопонимание. Связь основывалась прежде всего на продуманной системе вознаграждений и наказаний, применяемой Атоменом. Однако немалую роль играло и полное доверие золотого воробья виртуальному другу. Атомен всегда был рядом. Он помогал, если возникали какие-нибудь проблемы, участвовал в играх, и подопечный ощущал себя значимым и нужным. Золотой воробей, естественно, изо всех сил старался оправдать ожидания Атомена. Когда это удавалось, шестеренки на теле робота начинали бешено крутиться, а красные огоньки мигать. Так Атомен выражал восторг. ИИ-партнер внимательно наблюдал за реакциями золотого воробья, поэтому Атомен эволюционировал в соответствии с его адаптивными VPELS-алгоритмами. ИИ-партнер заметил, что мальчик чрезвычайно азартен, учится гораздо быстрее и лучше, когда есть конкуренция. И Атомен стал подбивать золотого воробья на соревнования, связанные с учебой. В источнике эту яркую парочку знали все. Они часто придумывали разные конкурсы – парфографии, географии, киберспорту и так далее. Дуэт устраивал розыгрыши и шалил. Однажды золотой воробей подбил Атомена перепрограммировать старых роботов-уборщиков, найденных в кладовке. И те открыли охоту на ничего не подозревающих сотрудников школы. А вирус «Лицо-призрак», запущенный в школьную компьютерную сеть, заставил компьютеры по секретной команде подменять смешными рожицами учебные задания по разным предметам, выведенные на дисплее. Сун и Гвану приходилось ликвидировать эти безобразия. Чаще они веселились, но иногда раздражались. Виновник всегда был один, так что скоро они даже перестали поднимать логи. И так ясно, что это проделки золотого воробья и Атомена. Однако все эти шалости полностью вписывались в изначальный замысел мамы Ким. Близнецы относились к первому поколению, вплотную столкнувшемуся с искусственным интеллектом в столь юном возрасте, и большинство их ровесников, судя по всему, отлично нашли общий язык со своими виртуальными компаньонами. Но серебряный воробей очень отличался от сверстников. Несколько месяцев его виртуальный приятель оставался бестелесным голосом. Через 9 месяцев после знакомства с системой VPELS серебряный воробей наконец создал аватар для своего ИИ-партнера. Это обнаружила Сун, когда синхронизировала журналы управления. Партнер серебряного воробья походил на амебу, он остался полупрозрачным и менял форму в зависимости от ситуации. Аватар мог вытянуть щупальца или медленно течь, подобно густой жидкости. Серебряный воробей много читал, книги часто совершенно не подходили для его возраста. Он назвал свою компаньонку Солярис в честь известного польского научно-фантастического романа. Никто даже не догадывался, что у странного мальчика появился ИИ-партнер, тоже странный и нежный. Серебряный воробей частенько просил Солярис обвить его всего ее полупрозрачным телом. XR-слой не обеспечивал подлинных тактильных ощущений. Но знание, что почти невидимая Солярис оберегает его, укрывает его тело своим, давало серебряному воробью необходимое ощущение защищенности. С появлением ИИ-партнера серебряный воробей стал еще более безразличен к происходящему в школе. Он по необходимости перемещался по зданию, но, добравшись до нужного места, сворачивался в виртуальную куколку. Он все время бормотал, будто какой-то сказочный маг. Нашептывал своей ИИ-компаньонке вопросы и инструкции. Они отображали лишь внутренний мир самого серебряного воробья, ничего общего с другими школьниками. Рабочее место Сун находилось за шумной комнатой для игр и активных занятий. Пересекая ее, девушка каждый раз открывала для себя какие-то удивительные новые навыки и умения учеников, появившиеся благодаря их ИИ-друзьям. Но всегда, без изменений, в одном и том же углу Сун видела одинокую фигурку серебряного воробья. Он сидел недвижно, уставившись на обои. Сун знала, мальчик любит природу, поэтому она часто подбирала листья, перья, веточки, просто проходя через игровую, клала с ним рядом. Однажды Сун принесла сухую сосновую шишку, и вдруг серебряный воробей заговорил. «Какая красивая шишка?» – немедленно отозвалась Сун, хотя и слегка вздрогнула от неожиданности. «Нравится? Правда классная?» «Смотри, как разворачиваются спирали. Идеальная последовательность Фибоначчи. Священная геометрическая роза». Сун не нашлась, что сказать. Ее поразил словарный запас, да и понятия были мальчику явно не по возрасту. «Это же фрактал. Бесконечная геометрическая фигура, каждый фрагмент которой повторяется при уменьшении масштаба». Серебряному воробью не было дела до реакции Сун. Он продолжал говорить о шишке, и его губы растянулись в улыбке. Для девушки это было как солнечный лучик, пробившийся сквозь плотные облака. «Ну, конечно, фрактал», — с искренним восторгом подтвердила Сун. Серебряный воробей наконец-то дошел до уровня предметного общения с кем-то, кроме себя самого или своего ИИ-партнера. Сун села рядом, запустила пальцы в серый ворс ковра. Серебряный воробей неотрывно смотрел на ее руку. «Я расскажу тебе один секрет», — тихонько заговорила Сун. «Когда мне было столько лет, сколько тебе сейчас, мне всегда казалось, что я делаю что-то не так. Родители привезли меня в эту школу и уехали. Мне казалось, меня наказали, только я не знала за что. Меня будто посадили в клетку и держали подальше от остального мира». Серебряный воробей не шевелился. Девушка не могла понять, слышит он ее или нет. «Однажды мама Ким сказала мне», Сун все-таки решила продолжить, «что не все отцы и матери могут быть родителями, и что я тут оказалась не по своей вине. И я поняла, если мне что-то кажется, то не обязательно все так и есть на самом деле. И от этого дверца моей клетки вдруг открылась». Сун пропустила момент, когда серебряный воробей перевел взгляд с ковра на ее лицо. «Ты умный и добрый, тебя все уважают». Девушка только увидела, что он внимательно на нее смотрит. «Может, и тебе попробовать выглянуть из клетки? Расскажи кому-нибудь о том, что тебе очень нравится. Подружись с кем-нибудь. Возможно, мир станет для тебя интереснее». Серебряный воробей опять смотрел на ковер и что-то бормотал. Сун вздрогнула. Неужели она разрушила чары их мимолетного контакта? Но тут вспыхнул запрос на передачу данных от серебряного воробья. Она немедленно без колебаний согласилась. Неистовый полупрозрачный видеопоток залил XR-поле Сун. Различные форматы, разрешения, фрагментированные источники – все сплелось в сложном ритме времени и пространства. Образы смешивались, перекрывались, захлестывали визуальным водоворотом. Разобрать хоть что-то удалось только через несколько секунд. Сун увидела множество разрозненных образов. Горы, реки, озера, облака, туманности, десятикратно увеличенные прожилки растений, микроструктуры химических соединений, ускоренную съемку экспериментов в аэродинамической трубе, кадры из фильмов «Звездный путь» и даже повседневную жизнь их школы. Но большая часть была совершенной абстракцией или чем-то незнакомым. Львиную долю увиденного программистка не сумела бы описать словами. Сун машинально прибавила громкость в наушниках и услышала мягкий шум, как будто напор струйки воды менялся вслед за ритмом визуального потока. Девушка сощурилась, так она лучше видела серебряного воробья, сидевшего напротив, и вдруг поняла, что это за странный звук. Серебряный воробей мог открывать и закрывать глаза, но не уши. Для таких, как он, чрезмерная сенсорная стимуляция бывает совершенно физически невыносимой. «Ты это сам сделал? Потрясающе!» Нижняя губа серебряного воробья дрогнула несколько раз. Наверное, это была улыбка, и в ухе Сун раздался четкий звуковой сигнал. Это была Солярис. Сун на мгновение онемела. Даже ей порой почти невозможно понять этих современных детей с их ИИ-друзьями. «А почему бы тебе не поделиться своими работами с другими детьми?» «Поделиться? Ты имеешь в виду подарить?» Серебряный воробей моргнул. «Не обязательно подарить, можно поделиться другим способом. Но и подарить тоже можно, в знак дружбы или на память. Помнишь, как Томми дарил фигурки оригами разных животных, внутри которых написал имена?» Серебряный воробей молчал. Сун подумала, что совершила ошибку и исчерпала свое везение в общении с этим непростым ребенком. Однако через неделю на ее мейл пришел видеострим. Сун открыла послание и увидела свое лицо, которое стало трансформироваться. Сначала превратилось в прекрасные цветы, потом в облака, в волны, а закончился цикл опять ее лицом. Над изображением завораживающе ритмично, гипнотизирующе пульсировали буквы. «И тогда дверь клетки открылась, и тогда дверь клетки открылась, и тогда дверь клетки открылась». Поток эмоций, радость, облегчение, смутный страх накрыл Сун. Она переслала видеострим маме Ким. Что директор скажет по этому поводу? Та откликнулась почти немедленно. «Персонализированную версию этого стрима получили все в школе, и я в том числе», сообщила мама Ким. «Все получили, кроме... угадай кого?» «Золотого воробья?» «Точно. Надеюсь, он не решит, что брат намеренно его игнорирует, но придется держать ухо востро и не упускать близнецов из виду». «Я уговорила серебряного воробья поучаствовать в сеульском конкурсе «Художники будущего». Он в группе Ю-6, у него есть реальный шанс». «И в этом конкурсе безумно хочет победить золотой воробей?» «Да, кажется, намечается шоу». Сун еще раз запустила послание от Серебряного Воробья. Она могла оценить как профи. Видео почти волшебное, непередаваемо высокого технического качества. Оно почти вводило в транс. Программистке потребовалось минут 10, чтобы, собрав волю в кулак, оторваться от стрима и заняться работой. Прошло полгода, как Паки усыновили Золотого Воробья. В источник опять прибыли гости. Дети играли на зеленой лужайке кампуса, гонялись друг за дружкой и совершенно не обратили внимания на прибывших. Мама Ким заметила их автомобиль издалека и вышла на крыльцо. Двух мужчин она поджидала с вежливой улыбкой. Директор знала, в отличие от Паков, их направил в школу не фонд Delta Foundation, а служба по усыновлению. На ее сайте были представлены анкеты детей-сирот из разных образовательных учреждений. Клиенты службы проходили квалификацию, обязательную проверку биографических данных, а потом могли выбрать ребенка и встретиться с ним. «Добро пожаловать, Андрес и Рэй». Мама Ким прямо-таки лучилась дружелюбием и любезностью. «С радостью расскажу вам о нашей школе». Служба по усыновлению известила ее заранее. Едет пара трансгендеров. По статистике, в 17,5% приемных семей есть хотя бы один трансгендер или гендерно-вариативный потенциальный родитель. А физическое и психическое здоровье детей совершенно не зависит от того, усыновлены они трансгендерами или цисгендерами. Цисгендеры – люди, чья гендерная идентичность совпадает с биологическим полом. «Отлично, большое спасибо», – поблагодарил директрису Андрес. «Но мы хотели бы поскорее увидеть мальчика, я имею в виду Серебряного Воробья», – закончил за партнера Рэй. Надо сказать, у мамы Ким вызвало некоторые сомнения одежда необычной пары. Оба мужчины были странновато одеты, не в костюмы или во что-то традиционное. Они обернули себя кусками ткани с ярким геометрическим узором, как на картинках авангардиста Кандинского. Материал на вид напоминал синтетическую пленку с острыми неровными краями. «Возможно, вы знакомы с биографией мальчика, но я бы хотела еще раз напомнить». Мама Ким посуровила. «Серебряный воробей – особенный и чувствительный ребенок, его очень легко перевозбудить». Рэй снял ярко-желтые солнцезащитные очки. Его серьезность соответствовала серьезности тона педагога. «Директор Ким, вы, возможно, привыкли к другим родителям, но, поверьте, мы никогда не поставим свои интересы выше безопасности нашего ребенка. Правда, Андрес?» Андрес кивнул и отбил пальцами четкий ритм на запястье другой руки. И мужчины внезапно начали как бы таять, словно мороженое на солнце. Острые геометрические края одеяний на глазах смягчились до текстуры шерстки пушистой зверушки. Яркие, насыщенные цвета поблекли, сменились природными пастельными тонами. «Надо признать, это весьма предусмотрительно». Мама Ким довольно кивнула и провела мужчин в приемную. Серебряный воробей сидел на диване, раскачивался взад-вперед и не обратил на вошедших никакого внимания. «Здравствуй, ты должно быть Серебряный воробей?» Гость сразу попытался взять быка за рога. «Я Андрес, а это Рэй. Для нас большая честь встретиться с тобой». Мама Ким прокашлялась. «Я оставлю тебя наедине с Андресом и Рэем, Серебряный воробей. Если тебе что-нибудь понадобится, ты знаешь, как меня позвать». И вышла. В комнате остались трое, двое мужчин и мальчик. «Полагаю, в формальностях нет необходимости», – начал Андрес. «Ты знаешь, зачем мы здесь? Мы хотим пригласить тебя жить с нами». «Мы узнали о тебе не через службу усыновления», – продолжил Рэй. «Мы обращались туда только для формальностей, верификации биографических данных. Но мы с самого начала знали, что хотим познакомиться именно с тобой, Серебряный Воробей. И мы должны сразу сказать тебе, что мы не совсем обычные, традиционные родители. Мы думаем, что ты невероятно талантливый мальчик», – перебил Андрес. «Мы видели твои работы на конкурсе «Художники будущего». Мы просто не могли поверить, что это сделал 6-летний ребенок. Конечно, физиологический возраст – давно устаревшее понятие, но это необычно и для работ художников другого возраста и даже других эпох. Да, Рэй? Безусловно. Я специализируюсь на цифровом искусстве 20 и 21 веков, так что некоторый опыт у меня имеется. Вообще-то это мы анонимно купили твое произведение на благотворительном аукционе вашей школы. То, что случилось с оригиналом, конечно, трагично, однако новая версия нам понравилась еще больше. Серебряный воробей, не проронивший до сих пор ни слова, шевельнулся и безразлично уставился на мужчин. «Ваша стратегия ставок на том аукционе не была оптимальной», – вдруг заявил он. «Солярис сказала, что вы слишком рано раскрыли свое намерение, из-за чего покупатель-конкурент за 3 следующих раунда успел поднять цену». Андрес и Рэй переглянулись, просияв от восторга. «Все потраченное стоило того, чтобы познакомиться с тобой поближе и получить шанс. Мы считаем, что отлично подходим тебе как родители», – сказал Рэй. «Мы отдадим тебе всю любовь, и не только в смысле традиционной родительской любви. Мы хотим поддержать тебя на пути самопознания и реализации твоего величайшего потенциала. Как тебе идея?» Серебряный воробей помолчал и повернулся к как раз вернувшейся директрисе. «Мама Ким, я смогу взять с собой Солярис?» Поначалу Серебряный воробей вел себя у приемных родителей, как и в источнике. Целыми днями сидел в укромных уголках. Солярис по инструкциям мальчика генерировала полупрозрачные виртуальные пузыри, обертывала его ими и воспроизводила различные стримы. Визуальный вихрь давал Серебряному воробью ощущение защищенности и покоя. Андрес и Рэй смотрели на полупрозрачный силуэт приемного сына в углу своего просторного лофта. Они старались не беспокоить ребенка, давали ему время адаптироваться. То ли из-за отсутствия других детей, то ли благодаря таланту Солярис, внутренний объем виртуального кокона постепенно увеличивался, периметр личного пространства Серебряного воробья расширялся. Попутно пополнялся и ассортимент его занятий. Постепенно кокон распространился на весь лофт. У мальчика изменилось ощущение пространства и масштаба, и вдруг пробудился большой аппетит к физической активности. В школе Серебряный воробей боялся столкновений с другими детьми, но дома мог лазить, прыгать и преследовать виртуальных кроликов, которых для него создавала Солярис. Мальчик носился по лофту, задыхался, потел и чувствовал, как от радости выпрыгивает сердце. Он часто вспоминал слова Сун о том, каково это – вырваться из клетки. Мальчику хотелось такого движения, но сначала было необходимо понять свой внутренний мир. Солярис составила для Серебряного воробья тесты и помогла разработать комплексную модель для самооценки. Исследовались когнитивные способности, понимание языка, количественный анализ и логика, а также физическая активность, открытость и эмоциональный интеллект. Выводы оказались вполне ожидаемыми. Общие когнитивные способности и особенно навыки количественного анализа Серебряного воробья были выше всяких похвал. А вот в области межличностного общения балл получился совсем низким. У мальчика никак не получалось научиться распознавать эмоции. Он не понимал, добросердечный человек перед ним или злобный, искренний или саркастичный. Ему было трудно различать буквальное и переносное значение слов. Собственно, в этом отношении он не сильно отличался от искусственного интеллекта десятилетней давности. Но вот по одному типу навыков, по креативности, результаты тестов Серебряного воробья буквально зашкалили. Глядя на них, он вспомнил брата и то, как они рассорились. В голове Серебряного воробья возник и запульсировал вопрос, на который не находилось ответа. «А было бы все по-другому, если бы я больше походил на других детей?» Прошло около 2 лет с того дня, когда Золотой и Серебряный воробьи попали в источник. Гван уехал в командировку в Джакарту, и поздно вечером мама Ким срочно вызвала Сун. Случилось чрезвычайное, и директор пребывала в полном отчаянии. В кампусе вышла из строя система «Умный дом». Свет потускнел, лампы мигали, кондиционеры сами собой переключались с охлаждения на обогрев и обратно. Роботы-уборщики бессмысленно и беспорядочно сновали в сумраке под ногами, натыкались на мебель и издавали громкие лязгающие звуки. Похоже, произошла хакерская атака. Педагоги собрали детей в игровой комнате, как могли успокаивали их и пытались отвлечь. Тут и появилась запыхавшаяся Сун. «Что случилось?» «Все потом, сейчас просто решай проблемы». Сун бросилась к себе. Через V-Mirror подключилась к серверу и обнаружила, действительно, система подверглась DDoS-атаке. Хакер, правда, был не особо продвинутым. Он воспользовался дырой в системе безопасности. Ее действительно следовало давно обновить. Первое, что пришло Сун в голову, не связан ли сбой с командировкой Гвана. Девушка поправила настройки, установила для защиты от будущих подобных атак последнюю версию системы мониторинга сетевого трафика. И школа облегченно вздохнула, вновь засияла огнями. Жизнь наладилась. Директриса по громкой связи попросила Сун срочно прийти в конференц-зал. Уже уходя, бросив последний взгляд на монитор, девушка заметила в логах нечто странное. Разобраться решила позже. Это не к спеху, а ее ждали. В конференц-зале прямо на столе для переговоров лежал унылый золотой воробей, совершенно лишенный обычной для него энергии. «Так вот, чьи это проделки?» «Нет, не его», – спокойно ответила мама Ким. Сун удивленно развернулась к директору. Мама Ким слегка повернула голову, и Сун увидела серебряного воробья, по обыкновению сидевшего на полу в углу, согнув колени. На них руки, голова на руках, глаза мокрые. «Серебряный воробей? Да как же так?» «Они молчат, поэтому и пришлось вызывать тебя», – сказала мама Ким. «Я совсем ничего не понимаю». «Золотой воробей, ты же отлично знаешь, я залезу в логи твоего Атомена и все увижу. Лучше сам расскажи». Золотой воробей надулся. «Нету времени, да и слишком поздно». «Для чего поздно?» Поняв, что разговор может длиться бесконечно, Сун открыла свое XR-поле. Сказанное золотому воробью не было пустой угрозой. Красного робота, который всегда был при мальчике, не оказалось. Айтишница проверила разрешение на общий доступ к данным. Вроде все нормально. Конечно, есть вероятность, что золотой воробей спрятал Атомена, но это как раз было не в его стиле. «Где Атомен?» Золотой воробей нехотя сел и раскинул руки в стороны. Они прямо-таки пылали красным, словно горели. Мальчик вытянул руки вперед и сжал кулаки. Исун увидела аватар, но он совсем не походил на Атомена. Теперь и приятель золотого воробья выглядел так, будто его вдребезги разбили. Детали парили в воздухе, конечности находились не там, где надо. Сун показалось, что Атомен, а это все-таки был он, вообще может в любой момент распасться на пиксели. Что это такое, черт возьми? «Его спросите», – завопил золотой воробей, указывая на съежившегося в углу брата. Мама Ким подошла к серебряному воробью, опустилась рядом на колени. Мягко спросила. «Твой брат говорит правду? Это ты сделал?» Серебряный воробей молчал, но Сун уже получила новый пакет данных, еще одно видео. Она узнала стрим из знаменитых видеоработ Серебряного воробья, но теперь в нем царил хаос. Сун повернулась к золотому воробью. Странная активность, которую она заметила в журнале, но в которой не успела разобраться, обрела смысл. «Зачем ты это сделал?» «Я ничего не делал. Золотой воробей был сама невинность. Зачем ты уничтожил работу брата? Разве ты не знаешь?» Гневную речь Сун строго перебила мама Ким. «Как он получил доступ к серверу?» «Наверное, Гван дал ему доступ перед командировкой», – предположила Сун. «Гван хотел обучить золотого воробья и со временем сделать его помощником сисадмина». «Я…» – золотой воробей замолчал, явно собираясь с духом. «Я только хотел вернуть свое». Мама Ким расширила глаза. «Ты про приз, который серебряный воробей получил на выставке «Художники будущего»?» «Кажется, я поняла». Сун сердито кивнула. «Работа серебряного воробья состоит из четырех частей. Один родительский стрим и три дочерних. Представьте, что Мону Лизу да Винчи оцифровали и преобразовали в другие виды медиа. Но у нас произведение было динамичным и гораздо более сложным. Серебряный воробей говорил, что его работа призвана отражать духовно-эмоциональные связи между школой и ребенком. До тех пор, пока из родительского стрима выходит поток данных, дочерний стрим продолжает развиваться. Но без него он не жизнеспособен». «И при чем здесь золотой воробей?» «Он не просто в него влез», – хмуро сказала Сун. «Он сознательно его уничтожил». «Что?» Сун спроецировала видео с камеры наблюдения из серверной на V-Mirror конференц-зала. «Смотрите». На записи был золотой воробей в помещении школьного IT-отдела. Вот он через V-Mirror подключился к серверу, идентифицировал путь сохранения родительского стрима. Было видно, что мальчик колеблется, прежде чем отдать последнюю команду. Возможно, он даже думал в этот момент, сколько сил и времени затратил брат на эту работу в последние месяцы. Может, вспомнил, что работа принесла славу его школе. И все же, слегка помедлив, судорожно сглотнул и нажал на кнопку «ОК». Родительский стрим, мастер-версия серебряного воробья Fusion Opus 003, рассыпался на отдельные биты. Серебряный воробей, увидев, во что превратилась его работа, затрясся от горя и злости. Серебряный воробей отомстил брату общей атакой на школьную систему, только так он мог уничтожить его Атомена. Мама Ким повернулась к Сун. «Мне нужно поговорить с золотым воробьем наедине. Позаботься о серебряном». Оставшись вдвоем с золотым воробьем, мама Ким повернулась к мальчику. Смотри в глаза, отвечай, зачем ты это сделал?» «Я... это... ну...» «Серебряный воробей без разрешения использовал мой портрет», – проблеял мальчишка. Мама Ким перебила. «Это потому, что брат выиграл приз и начал нравиться людям? Это тебя расстроило?» Золотой воробей паник еще больше, ему с трудом удавалось подобрать слова. «Я попросил Атумена проанализировать все работы победителей за последние несколько лет. Я составил план для всех возможных исходов. Вероятность моего выигрыша была самой-самой высокой». «Невежественный ребенок». Мама Ким горестно покачала головой. «Вероятности, а не на той вероятности. Даже если вероятность самая-самая-самая высокая, это не значит, что ты обязательно победишь. Люди не машины, у них есть эмоции. Радоваться надо, что приз получил твой брат». «А почему вы все из-за этой ерунды решили, что он классный? Потому что у него с головой не в порядке, что ли? Но это же нечестно. Разве не должен побеждать лучший?» «Я понимаю, это сложно, но нужно учиться держать удар. Ты не всегда будешь во всем первым». Мама Ким явно была в замешательстве. «Вы ничего не понимаете. Меня только Атумен понимает». «Атумен не живой, он инструмент». «Нет, Атумен мой лучший друг, а этот урод его погубил. Я его ненавижу». Сун в это время в коридоре, за дверью конференц-зала, пыталась утешить серебряного воробья. Мальчик вернулся к привычному замкнутому состоянию. Девушка хотела, чтобы он заговорил, поделился с ней своими чувствами, но он лишь повторял, как заведенный. «Сувенир, сувенир». И вдруг Сун вспомнила. Именно это слово она произнесла во время первого разговора с серебряным воробьем несколько месяцев назад. Она говорила об оригами-фигурках, которые мальчик Томми сделал для одноклассников. Сувенир. А может, серебряный воробей делал свой Fusion Opus 003 для брата? И поэтому использовал портрет золотого воробья? Если так, то столь резкая реакция вполне понятна. Разговор мамы Ким с золотым воробьем был окончен. Директор окликнула Сун, и девушка с серебряным воробьем вернулись в конференц-зал. Директор строго посмотрела на братьев. «Отсюда никто не уйдет, пока не извинится и не пожмет другому руку». Мальчики дулись и мириться, похоже, не собирались. Наоборот, с каждым мгновением они все больше становились похожи на параллельные прямые, которым никогда не пересечься. Мама Ким, обсуждая усыновление серебряного воробья, поставила его новым родителям условие – добиться воссоединения близнецов. Пути братьев разошлись, но педагог считала необходимым сделать все, чтобы контакт между ними сохранился. Мальчики встретились в доме Паков, огромном особняке в неоклассическом стиле, с бассейном и детской площадкой на заднем дворе. План мероприятия, как и обстановка, был слишком официальным. Барбекю на открытом воздухе, активные игры для детей. «Привет, золотой воробей». Андрес с серебряным воробьем и Рэем поднялись на крыльцо и остановились перед внушительной парадной дверью. «Ты совсем не похож на свои фотографии. Наверное, ты много занимаешься спортом». За полгода жизни у Паков мальчик действительно изменился. Он стал выглядеть и вести себя по-другому. Золотой воробей ничуть не стушевался и протянул Андресу руку. «Да, у меня жесткий режим. Его разработал Атумен. Там все написано, как мне питаться, как заниматься спортом, как работать и отдыхать. Да, такой вот у меня Атумен после апгрейда». И золотой воробей протянул руку близнецу. «Привет, у тебя все окей, брат?» Рэй мягко подтолкнул серебряного воробья вперед. Мальчик посмотрел на золотого воробья, но руки не пожал. «Ну же, серебряный воробей», — сказал Рэй. «Это же твой брат. Вы так давно не виделись. Целых полгода». 173 дня, если точно», – золотой воробей улыбнулся. «Хочешь, я покажу тебе моего Атумена?» Джун Хо модернизировал его, он теперь улучшенная версия, у него появилась куча интересных функций. Мы даже сделали ему настоящее тело. Круто вышло. В глазах серебряного воробья сверкнуло любопытство. «Атумен, смотри, кто к нам пришел», – завопил золотой воробей. Земля задрожала, по лужайке огромными прыжками несся красный робот. Верх гуманоида был прикреплен к плечам собаки-робота. Такой себе киборг-кентавр. Обновленная версия Атумена сразу распознала лицо серебряного воробья. Смешно подогнув правую переднюю ногу или лапу, робот церемонно поклонился гостю, моргнул всеми тремя глазами камерами и произнес: «Серебряный воробей, сколько лет, сколько зим». Затем Атумен чопорно поднял руку в особом робоприветствии. и серебряный воробей ответил слабой улыбкой. «Дети, все готово», – позвал Джун Хо, возившийся с барбекю. «Накрывайте на стол». Новые братья и сестры золотого воробья, 15-летняя Хен Ву, 11-летний Си Ву и 8-летняя Сук Джа, помчались к столу во внутреннем дворике. «Позже поговорим, я должен помочь». Золотой воробей, свистнув, рванул за старшими, а то Мэн следом. «Кажется, с твоим братом не так уж трудно ладить», – пошутил Андрес. Серебряный воробей только скривился. Мастерство Джон Хо в приготовлении блюд на гриле оставляло желать лучшего, но, на счастье, остальное готовил повар. За столом Андрес и Рэй с интересом наблюдали за манерами детей Паков. Они вели себя предельно сдержанно и аккуратно, даже когда просто выбирали подходящую вилку. Золотой воробей больше не шалил, как в школе. Он краем глаза следил за братьями и сестрами. Атмосфера за столом была напряженной, формальной, как будто все участвовали в кем-то поставленном спектакле. Серебряный воробей был не в своей тарелке. Еще не подали всех блюд, а он уже копался в картофельном пюре, вилка скребла по дорогому фарфору. Звук был ужасен. Хеджин Пак покосилась на мальчика, но молчала. Чтобы разрядить обстановку, Андрес заговорил об Атамене. «Ну и крутой же у тебя робот, золотой воробей. Как вы выбрали для него тело?» «Да мы особенно и не выбирали. Джун Хо сказал, что это последняя и лучшая модель. Мы на ней остановились». Мальчик взглянул на Джун Хо, явно ожидая от отца одобрения. «Я всегда хочу самого лучшего для своих детей». Тот действительно кивнул и чванливо вздернул подбородок. Рэй, повернувшись к нему, довольно холодно сказал. «Но ведь лучшее – понятие относительное. Ребенок и взрослые могут считать лучшим разное, не так ли?» Рэй старался удержаться в рамках светской беседы, но был достаточно холоден. «Вообще-то нет». Джун Хо и Хеджин переглянулись, обменявшись покровительственными улыбками. «Мы верим, что всегда найдем для детей лучшее, самое-самое во всем мире. Это касается путешествий, страхования, образования, да чего угодно, всего. Даже роботов. Ну-ка, золотой воробей, расскажи нам, что ты узнал сегодня утром. Цена – это то, что ты платишь. Ценность – это то, что ты получаешь». Тут же отбарабанил золотой воробей. «Чего-чего?» Андрес оторопел. Это известные слова Уоррена Баффета. Он сказал их во время финансового кризиса 2008 года, пояснил Джун Хо. Немного, так сказать, олдскульной мудрости из мира инвестиций. Разве это должен говорить 6-летний ребенок? Рэй уже не мог сдержаться и не скрывал презрения. А почему нет, уважаемый художник? Джун Хо не понял или сделал вид. В старину детям приходилось запоминать многое, чего они совершенно не понимали. Но ведь тогда они не имели ни малейшего представления о будущем. А сегодня, благодаря искусственному интеллекту, жизнь уже не такая непредсказуемая и не такая произвольная. «Искусственный интеллект сегодня может то, чего в прошлом не могли ни школы, ни учителя», – поддержала мужа Хеджин. «У Джун Хо есть план для всех наших детей. Если золотой воробей будет продолжать в том же духе, он со временем может стать одним из величайших инвесторов в мире», – добавил Джун Хо. «Так вы позволяете алгоритму планировать будущее своих детей?» – изумился Рэй. Дети Паков, ошарашенные происходящим, опустили ножи и вилки. «Мы несем за детей ответственность. Талант не должен пропасть», – ответил Джун Хо. «Раньше была поговорка, никто не знает сына лучше, чем его отец. Но, может, сегодня нам следует говорить, что никто не знает сына лучше, чем его искусственный интеллект? Родители не могут разбираться в своем ребенке так, как его ИИ-компаньон. И это хорошо. Золотому воробью 6, а его математические знания на уровне 10-летнего. И с распознаванием образов у него лучше, чем у Сиву, а ведь ему 11. Сиву, сидевший здесь же, недовольно поморщился. «Я отлично понимаю и ценю, что у вас, художников, более романтичный взгляд на вещи, но что может быть важнее образования наших детей?» Хеджин легонько щелкнула золотого воробья по носу. «Мы ведь не указываем тебе, кем ты должен стать. Мы ведь всегда говорим, что ты можешь стать тем, кем захочешь, не правда ли?» Золотой воробей просиял. «Я хочу быть таким же, как Джун Хо». Джун Хо и Хиджин довольно засмеялись. Андрес и Рэй переглянулись. И вдруг серебряный воробей с силой швырнул вилку в тарелку. Все повернулись к нему. Руки, лицо, волосы были в соусе, крошках и ошметках пюре. «Я хочу уйти», – тихо произнес он. После того дня Серебряный Воробей наотрез отказывался от любых контактов с братом. Андрес и Рэй сообщили маме Ким, что различия между близнецами представляются им совершенно непреодолимыми, а идея о встречах и совместных играх бесперспективной. Они слишком хорошо понимали чувства приемного сына. Андрес и Рэй разительно отличались от Паков, начиная с профессиональной деятельности и заканчивая складом личности, хотя и то, и другое трудно поддавалось определению. Кто они? Художники новых медиа, интернет-знаменитости, активисты-экологи, ученые, духовные гуру? Мужчины были партнерами в работе и в жизни, именовали себя Homo Technicus, человек технический, и активно продвигали так называемый технологический художественный ренессанс. Они критиковали слепое поклонение науке и технике. Homo Technicus стремятся через искусство вернуть людям их человеческое достоинство и восстановить связь с природой. По мнению Рэя, все более активное использование искусственного интеллекта в сфере образования означало, дети должны стать чем-то вроде автоматов, помешанных на конкурентоспособности. Эта система, с его точки зрения, является просто усовершенствованной версией прежней системы зубрежки и экзаменов. А настоящее образование должно быть нацелено как на приобретение ребенком необходимых знаний и навыков, так и на его личностный рост. Рэй считал необходимым повышать уровень самосознания детей посредством самоисследования, развития эмпатии, общения и других мягких навыков, способствующих формированию более глубоких связей между людьми. Он был убежден, что нужно повышать уровень эмоционального интеллекта, а искусственный интеллект чаще всего эти аспекты игнорировал. Произведения «Серебряного воробья» трогали Рэя до глубины души. Мальчик не был особо продвинут в технологиях, но его неподдельное живое любопытство, доступное только ребенку, превращало его творение в шедевры. Андреса совершенно очаровала Солярис и компаньонка, которая помогала «Серебряному воробью» творить. Что именно побудило ее отказаться от обычных ориентированных на конкуренцию моделей и выработать собственную педагогическую логику? Неужели психологические особенности «Серебряного воробья» каким-то образом нарушили традиционный цикл обратной связи с искусственным интеллектом и превратили его в инструмент для исследования его собственной внутренней сущности? Неудачный визит в дом Паков помог Андресу и Рэю лучше понять, каким путем они точно не хотят следовать. Решив усовершенствовать Солярис, приемные родители прежде всего спросили мнение Серебряного Воробья, а пока на всякий случай сделали резервную копию всех данных. Они отнеслись к ней не только как к памяти о первой Солярис, но и как к периферийному расширению внутренней сущности их приемного сына. Базовый алгоритм столь удачного ИИ друга нуждался в бережном обращении и защите. Новая Солярис не получила крутого тела, как Атомен, но ее модернизированная версия тоже вызвала восторг. Серебряный Воробей почувствовал, что долго пробирался в темноте с завязанными глазами, потом сдернул повязку, а тут солнце. От всех детей Паков требовалось одно – следовать семейному девизу. «Наилучшего заслуживает только наилучший». Это означало, семья дает тебе огромную поддержку, а ты обязан сделать все, чтобы быть ее достойным. Золотой Воробей жил согласно семейному принципу. Сразу после усыновления новые родители начали искоренять его скверные привычки, приобретенные в источнике. Основой успеха Джун Хо Пак считал дисциплину. С шутками и розыгрышами пришлось распроститься сразу. Если Золотой Воробей вдруг срывался и проказничал, в наказание отец блокировал его голосовой профиль в системе «Умный дом». Все команды Золотого Воробья становились недействительными, дом их просто не выполнял. Мальчик изо всех сил старался заслужить любовь домочадцев, и такое наказание было для него пыткой. Он очень быстро обучился не только правильно пользоваться вилкой для салата, но и регулировать громкость голоса и собственных шагов. Оригинальный Атомен тоже не слишком вписывался в кодекс домашних правил Паков, и Джун Хо полностью модернизировал ИИ партнера Золотого Воробья. Появилась масса правил, определяющих, в каких случаях Атомена можно вызвать, а в каких нельзя, в каких комнатах действуют ограничения по безопасности данных, как соблюдается этикет обмена XR-фидами. XR-фиды – автоматически подгружаемый контент. Запретов оказалось множество, наказание за нарушение неотвратимое и мучительное, и золотому воробью даже в голову не могло прийти хакнуть какой-нибудь электроприбор или домашнюю систему. Поначалу он с тоской вспоминал вольные школьные деньки, когда можно было резвиться как и когда угодно. Порой он вспоминал о брате, которого дразнил, но восторг от троллинга уже начал забываться. Мальчик пытался сопротивляться, не раз плакал, прежде чем заснуть на шикарных шелковых простынях своего нового дома. Но время шло, и Золотой Воробей оценил успехи своих новых сестер и брата. Хен Ву еще несколько лет назад получила патент на биотехнологические изобретения. Си Ву разработал метод передачи квантовой информации, и его тестировали на настоящей китайской космической станции. Даже Сук Джа, маленькая принцесса Паков, ездила послом от ученического сообщества на конференцию ООН по проблемам изменения климата. Наилучшего заслуживает только наилучший. Семейный девиз шипом застрял в сердце Золотого Воробья. Каждый раз, когда мальчику требовалось расслабиться, шип впивался глубже, пробуждая чувство вины. Виртуальный класс лучшей, по словам родителей виртуальной школы, был единственным местом, где Золотой Воробей чувствовал себя относительно комфортно. Обучение походило на игру. Этому способствовали разные уровни, баллы и богатый виртуальный инвентарь. В играх Золотой Воробей был хорош, да и одноклассники оказались в основном веселыми и симпатичными. Особенно милой, с каким-то мультяшным характером, была белокурая Ева. Поначалу Золотой Воробей не мог оторвать от нее взгляд. Ева щебетала нежнейшим голоском, была приветливой и дружелюбной. Казалось, она всегда знала, о чем думает Золотой Воробей, и что ему хочется сейчас услышать, поэтому произносила что-то вроде «Знаешь, Золотой Воробей, это и правда очень сложный вопрос. Давай-ка попробуем взглянуть на это под другим углом». Или «Золотой Воробей, а ты действительно умница? Как это мне в голову не пришло такое решение? Можешь еще раз показать, как ты это сделал?» Ева вдохновляла мальчика, а он, призвав на помощь Атомена, сочинял для нее смешные истории и старался произвести впечатление, показывая фокусы. Он делал Еве небольшие виртуальные подарки. Она смеялась и отправляла ему пылающие сердечки, мило звеневшие в его наушниках. В такие моменты Золотой Воробей чувствовал себя по-настоящему счастливым. Однажды, в очередной раз подряд получив наивысшую оценку по математике, гордый Золотой Воробей поделился успехом с отцом. Но Джун Хо отреагировал неожиданно. «Ох», – слабо улыбнулся он, – «да чего же у тебя низкая планка? Как тебя легко осчастливить?» На следующий день Золотой Воробей с удивлением обнаружил, что Ева изменилась. Правда, он никак не мог понять, что именно не как обычно. Девочка по-прежнему была милой и симпатичной, но вот голос ее посерьезнел. И теперь она стала немного напоминать Джун Хо. «Золотой Воробей, не будь таким беспечным. Проверь этот ответ еще раз. Золотой Воробей, как ты мог снова ошибиться? Ты же уже несколько раз сталкивался с подобной задачей». Она перестала смеяться над шутками Атомена и радоваться подаркам Золотого Воробья. Ее будто подменили. Золотой Воробей был убит горем и пожаловался Атомену, лучшему другу. «Я что, перестал нравиться Еве?» Атомен склонил голову и ничего не ответил. «Это потому, что я не помог ей подтянуть отметки?» Золотой Воробей не отставал. «Ты должен рассказать мне, что случилось с Евой». «Но это же очевидно», — не выдержал Атумен. «Ее параметры откорректировали». «Откорректировали? Параметры?» Золотой Воробей вытаращил глаза. «Так вот оно что. Ева оказалась еще одним его ИИ-партнером, и Джун Хо после того разговора изменил ее личность. Как же он сам этого не понял и не заметил?» Ее человеческая мимика и поведение, генерируемые искусственным интеллектом, были настолько реальными, что провели и других учеников их виртуального класса. Или он так тосковал без подружки вроде Евы, что сознательно игнорировал любые изъяны этого аватара? Лицо и смех милой белокурой девчушки плавали перед Золотым Воробьем осколками разбитой чашки, которую уже не склеить. В тот вечер мальчик снова плакал в подушку. И вдруг у его двери раздались шаги. Золотой Воробей вытер слезы и крепко зажмурился, притворился спящим. Но через мгновение кто-то присел на край его кровати. Это была Хеджин. «Хочу поговорить. Ты рассердил папу?» Золотой Воробей высунул из-под одеяла нос, приоткрыл один глаз и кивнул. Правда, холодно и сдержанно, как бы показывая, с ним обошлись ужасно несправедливо. Но еще через мгновение он сбросил одеяло и сокрушенно покачал головой. «Это я рассердился. Я был таким глупым, мне даже и в голову не пришло, что Ева – аватар». «Глупенький мой», – Хеджин взъерошила волосы сына. «Большую часть времени я тоже не различаю, кто настоящий, а кто виртуальный образ. Искусственный интеллект знает, какая девочка тебе понравится, и может сделать так, что она будет очень хорошо тебя понимать. Цель у этого одна – сделать так, чтобы ты старательнее и охотнее учился». Я сильно разочаровал Джунхо. «Да нет, не особо. Он ведь сам корректировал параметры Евы. Он хотел, чтобы ты и не зазнавался. То, что ты лучше всех написал контрольную, еще не означает, что ты номер один. Он хотел, чтобы ты преодолевал слабости и действительно стал наилучшим. Именно этого он ожидает от ребенка из семьи Паков». Золотой воробей кивнул, понял и закусил губу. Серебряный воробей быстро рос. В некотором смысле он чувствовал себя улиткой с тяжеленной ракушкой домом на спине. Он еле мог ползти, так медленно, что медленнее представить себе невозможно. Рэй и Андрес пытались записать его в онлайн-школу для детей с синдромом Аспергера. Мальчик мог получать доступ к виртуальному классу через свою ИИ-подругу, Солярис. Для каждого особого ребенка система искусственного интеллекта создавала виртуальных одноклассников и учителей, учитывая его когнитивные уровни и поведенческие характеристики. Все взаимодействия в учебном процессе были индивидуализированы, начиная от стиля интерфейса и заканчивая тоном преподавателя. Но в случае с серебряным воробьем это почему-то не сработало. Каждый раз, попадая в виртуальный класс, мальчик начинал сильно беспокоиться. Аватары вели себя как дети с синдромом Аспергера и другими похожими проблемами, но все равно ничего не получалось. Серебряный воробей мог заранее сказать, какова цель каждого слова, произнесенного виртуальными учениками и учителями, для оттачивания каких навыков они разработаны, какие знания развивают и укрепляют. Все выглядело фальшивым и раздробленным. Окончательно пришлось отказаться от идеи обучения в специальной виртуальной школе, когда приемные родители получили обратную связь от Солярис. Они по закону имели право на полный доступ к данным ИИ компаньона своего ребенка. Однако Рэй, понимая всю необычность серебряного воробья, уважал потребность сына в конфиденциальности и безопасности. В результате они заключили соглашение. Когда мальчику исполнится 10, родители станут спрашивать его разрешение на просмотр данных Солярис. Андрес не разделял щепетильности и деликатности Рэя. Данные, считал он, представляют ценность не только для ребенка, но и для родителей. Без Солярис они никогда бы не узнали, какая физическая дистанция наиболее комфортна для серебряного воробья, какие типы психологической активности представлены и часто повторяются в его навязчивом поведении. Андрес считал, что у его родителей в свое время не было искусственного интеллекта, подобного Солярис. Тогда бы они увидели множество ран, которые нанесли сыну во имя любви. Возможно, серебряный воробей понимал человеческую любовь не столь глубоко, но Солярис дала ему еще один инструмент для исследования мира и самовыражения – искусство. Под руководством ИИ-компаньонки мальчик изучал и исследовал произведения, относящиеся к разным направлениям и историческим периодам. Он сразу схватывал различия в концепциях, лежащих в основе разных форм и стилей. А ведь каждый из них представляет уникальный угол зрения художника. И серебряному воробью просто-напросто нужно найти свой собственный стиль. К 14 годам серебряный воробей окончательно удостоверился. Тому, чему он хочет научиться, не найти ни в учебном классе, ни в книгах, ни в структурах математической логики. Ему необходимо установить тесную связь с миром и другими людьми. Он очень хочет самостоятельно испытать силу природы, времени и пространства. Но сделать этого он никак не мог. Он ощущал себя узником, заточенным в юном, хрупком теле, которым даже не получалось как следует управлять. Любое неудобство, страх, что-то странное и непривычное или взявшееся невесть откуда чувство стыда мешали ему вылупиться из виртуальной куколки и встретиться лицом к лицу с огромным миром. Парень стал искать альтернативные решения. Серебряный воробей то носился за бабочками в лучах заходящего солнца в Гонконге на острове Лантау, то наблюдал, как молодежь ночи напролет танцует в клубах Берлина, то слушал молитвы монахов в Канде в Шри-Ланке, то ждал северного сияния во льдах Северного Ледовитого океана, К этому времени VR-технология Solaris уже объединила в себе очень сложные функции, включая совместные зрительно-слуховые ощущения, проприоцепцию и соматосенсорную стимуляцию. Проприоцепция – чувство тела, ощущение положения частей тела относительно друг друга и в пространстве. Такое разнонаправленное погружение выходило далеко за пределы виртуальной реальности десятилетней давности. Благодаря сверхмалой задержке при передаче данных в режиме реального времени, алгоритм искусственного интеллекта точно подгонял их под уникальные потребности каждого конкретного пользователя. Виртуальные путешествия помогли серебряному воробью на когнитивном уровне понять разнообразие человеческого опыта и ощутить более тесную связь с миром на уровне эмоциональном. Во время этих погружений в виртуальную реальность он чувствовал новую радость. Однако иногда у него случались видения, разрушавшие прелесть нового опыта и приятных переживаний. Серебряный воробей не забыл своего брата-близнеца. Тот мог привидеться ему в утреннем свете или в вечерних сумерках, а иногда ему мерещился и Атомен, то в виртуальной форме красного робота, то в физической форме собаки-кентавра. И серебряному воробью все время слышалось, будто его зовут, выкликают его имя. Сначала мальчику казалось, что это лишь иллюзия, игры разума. Ему приходилось читать исследования по восстановленным воспоминаниям. Наверное, его мозг создает ложные видения, точно так же, как искусственный интеллект может превращать помехи в данных в некую модель. Вдруг человеческий мозг тоже способен укладывать жизненные проблемы в модели, которые потом проявляются в снах, оговорках, навязчивом поведении или фрейдистских образах. Но, хорошенечко поразмыслив, серебряный воробей пришел к выводу – мозг его не обманывает. Просто в его сердце засела тоска по брату. Видения учащались, иногда даже стала приходить настоящая боль, вроде сильнейшей мигрени. Серебряный воробей предполагал, что это может быть проявлением какого-то психического заболевания или следствием непостижимой для логики связи между близнецами. Непонятные, необъяснимые чувства сильно тревожили. За свою недолгую жизнь он никогда еще не чувствовал, что так сильно кому-то нужен. Ни маме Ким, ни Сун, ни даже Андресу и Рэю. Ему непременно надо было найти, откуда идет этот зов. Золотой воробей тоже был неспокоен, и причина тому не проблемы с учебой и даже не подростковый возраст. Его расстраивало безоговорочное требование стать таким же, как его отец, крупным инвестором. В сравнении со всеми возможными жизненными траекториями, этот путь был четким, как следы грузовика на свежем снегу. Первым делом Золотой Воробей будет проводить исследования, знакомиться с определенными компаниями, собирать информацию из всех доступных источников, создавать финансовые модели на основе данных за прошлые периоды и делать прогнозы на будущее на основе текущих условий. Далее он станет помещать эти компании в реальный контекст их отраслей и анализировать цепочки до входа и после выхода, равно как их потенциальные риски и благоприятные возможности. А в завершении ему надо будет резюмировать свою точку зрения в отчетах, имеющих безусловную практическую ценность для партнеров-инвесторов. Весь этот процесс с точки зрения золотого воробья не слишком отличался от процедуры приготовления кофе. Если у тебя есть качественные кофейные зерна, данные и соответствующие инструменты для их измельчения, модели, ты сваришь отличную чашку кофе, точка зрения, с богатым вкусом и тонкими ароматами. И так, повторяя одно и то же много-много раз, накапливая опыт и развивая навыки, ты будешь подниматься все выше по карьерной лестнице, вырастая от младшего исследователя до старшего партнера. Все твои действия и решения будут оцениваться количественно, точно так же, как это происходит в компьютерной игре при переходе на следующий уровень, когда ты борешься с монстрами. С ростом благосостояния увеличиваются выбросы адреналина и дофамина в кровь игроков, делая их зависимыми от игры. В финале игры Золотой Воробей должен стать партнером по инвестициям, как и его отец. Надо сказать, на компьютерных симуляторах для начинающих инвесторов Золотой Воробей демонстрировал недюжинный талант. Джун Хо восхищался интуицией сына в отношении рынков и даже решил, что пора создать фонд, чтобы Золотой Воробей мог бы начать делать собственные вложения. Однако, перейдя от виртуальных решений к реальным, сын довольно скоро потерпел сокрушительное поражение. В качестве объекта исследований парень выбрал в портфеле отца компанию по выпуску компьютерных игр. Отчет по эффективности инвестиций был готов через месяц. Золотому воробью очень пригодился собственный опыт. Он играл в несколько игр этой компании. Гордый и уверенный в себе, золотой воробей принес отчет отцу. Тот мельком глянул, быстро пролистал документ. На все про все хватило 10 минут и протянул сыну какую-то папку. В ней лежал еще один отчет по той же компании. Данные были исчерпывающие, сила окончательного вывода максимально убедительной и неожиданной. Второй отчет был намного сильнее написанного золотым воробьем, хоть парень и очень старался. Юноша поискал в конце подпись, узнать, кто автор. Отчет составил искусственный интеллект. Угадай, сколько времени ему потребовалось. Отец не смог удержаться от слабой улыбки. «Меньше, чем мне, чтобы прочитать твой отчет». «Но это нечестно». «Нечестно что? Возраст, квалификация, опыт работы в отрасли, качество отчета, составленного искусственным интеллектом, превышает качество 80% отчетов моей профессиональной команды. И на работу у него уходит меньше 1/1000 времени, которое требуется им. Реальность жестока». Золотой воробей побелел и стал похож на призрак. «И что мне теперь делать? Какую ценность я могу...» «Что, испугался?» «Это не в традициях семьи Пак. Неважно, что сегодня искусственный интеллект легко обходит 80% аналитиков. Если желаешь стать кем-то, ты должен оказаться на самой вершине, в 1% площади основания пирамиды. Но искусственный интеллект развивается с такой скоростью, что скоро опять вытолкнет меня с верхушки, ведь это всего лишь вопрос времени. Посмотри хотя бы на Атомена». Отец откинулся на спинку кресла, на лице появилась привычная презрительная усмешка. «Сражаешься ты или убегаешь, это не меняет реальности». Золотой воробей выскочил из кабинета. У него даже заболело внизу живота. Он понимал, что в соревновании исключительно по жестоким профессиональным навыкам, которые можно измерить и которым можно научиться, например, по сбору данных и структурному анализу, людям никогда не обойти искусственный интеллект. Единственные области, в которых люди могут превзойти его, лежат в областях, недоступных для машин, вроде чувствительности и интуиции. И тут у золотого воробья появилась идея. Он не будет просто перемалывать цифры, он поговорит с как можно большим числом сотрудников игровой компании, по которой составлял отчет. От общения с людьми у юноши страшно разболелась голова. Живые люди совершенно не походили на его предсказуемых виртуальных одноклассников. У каждого был свой темперамент и привычки. Золотой воробей видел, они не отказывают ему только из уважения к его отцу. Разговаривать оказалось намного сложнее, чем анализировать данные и разрабатывать модели. И тут никакой Атомен не мог помочь. Да, он умел считывать микроизменения в мимике, но распознавать сложную паутину смыслов, стоящих за ними, у искусственного интеллекта не получалось. Золотой воробей довольно быстро догадался, почему среди преуспевающих инвесторов из круга общения его отца не было молодых. Чтобы научиться понимать других, требуются долгие годы работы и обучения. Чем дольше золотой воробей об этом думал, тем больше убеждался – это правильный путь. Он продолжал использовать сеть общения своего отца для встреч с предпринимателями, создателями контента, инженерами и топ-менеджерами по продажам. Эти люди, тронутые недюжинными способностями и упорством парня, все чаще воспринимали его как серьезного и талантливого молодого исследователя. Дела золотого воробья пошли в гору, но он продолжал испытывать довольно странные ощущения, особенно во сне. Ему снился тихий и замкнутый брат-близнец и его странная аморфная ИИ-партнерша Солярис. Временные рамки этих снов были чистым хаосом. Серебряный воробей представлялся то совсем маленьким, то уже довольно взрослым. Во втором образе он был высоким юношей, но на его лице сохранялось сосредоточенное выражение отстраненности, будто весь мир не имеет к нему никакого отношения. В этих снах и фрагментарных видениях золотого воробья иногда мелькали сцены из детства. Со временем он начал ощущать грусть, тоску по брату и еще большую по отношению к себе самому. Он вспоминал, как шкодил, желая привлечь внимание окружающих. Тогда он был уверен, что их с Атоменом все любят, но теперь осознал, они были просто ярко-красным роботом и довольно надоедливым мелким пакостником. Именно в такие моменты неуверенности в себе в 16-летнем золотом воробье зародились сомнения, а действительно ли его привлекает карьерный путь, на котором он уже так твердо стоит. Сердце все чаще переполнялось желанием увидеться с братом, но это было, увы, невозможно. Родители заметили странности в поведении сына и отправили его к психиатру. Но доктор сказал, что видения и ощущения, вероятно, являются результатом чрезмерного стресса. Правда, если это продолжится, эмоциональное выгорание подростка может перерасти в депрессию и даже в серьезные когнитивные нарушения. «Я видел много таких ребят, успешных, даже идеальных, прямо как ты. Но в этом-то и заключается проблема», – растолковывал психиатр. «Возможно, твоя система убеждений не совсем тебе подходит. Ты действительно хочешь, чтобы ценность и смысл твоей жизни определялись победой над конкурентами? Ты вправду готов платить за это любую цену?» «А что плохого? Разве не все люди такие? Разве не так человечество двигает прогресс?» «Человек и искусственный интеллект – не одно и то же. Люди живут не только числами и победами. В твоей шкале ценностей внешние ожидания изначально не соответствуют внутренним побуждениям. Вот ты стал бы запихивать слона в холодильник только потому, что это одобрили окружающие?» Золотой воробей вдруг стал похож на подранка, глаза его потускнели. «Ладно, а что со снами? Ты никогда не думал, они действительно отражают твои чувства?» Голос доктора вдруг смягчился. Не успел золотой воробей справиться с этим кошмаром, как на него навалился еще один. Новая игровая компания Mold выпустила игру-стратегию в реальном времени под названием Dream. Она поразила золотого воробья до глубины души. Это была настоящая революция в сфере компьютерных игр. Абсолютно во всех аспектах ее разработки, от творческой концепции до дизайна уровней, тестирования и написания сценариев для персонажей, доминировал искусственный интеллект. Все, на что раньше уходили огромные бюджеты, работа художников и технических команд, взяли на себя боты. И игроки были от новинки без ума. Однако самой игрой амбиции Mold не ограничивались. Компания опубликовала в сети код онлайн-инструментов для создания игр на базе искусственного интеллекта и заявила, что тем самым хочет поддержать небольшие студии, независимых разработчиков и увлеченных игроков без профессионального опыта, чтобы они могли создавать собственные игры в своих гаражах и спальнях. Рынок отреагировал немедленно. Цены на акции всех крупных компаний-разработчиков компьютерных игр резко упали. Эти фирмы оказались в роли догоняющих, но шансы не были равны. Они вступили в гонку вооружений с самим искусственным интеллектом. Золотой воробей снова пришел к отцу, чувствуя себя полным и абсолютным лузером. «Все кончено», – уныло сказал он. Отец не понял. «С чем кончено?» «Со всей игровой индустрией. Она всегда зависела от креативности и эмоций человека, но теперь они сдали искусственному интеллекту и это. Я всегда знал, что это случится. Но ты же даже не играешь. Что ты вообще можешь в этом понимать?» «Что я могу понимать?» Отец откинулся и захохотал. Эргономичное кресло заходило ходуном. «Еще в детстве, играя в Grand Theft Auto, я никак не мог понять, почему неигровые персонажи все такие тупые. В Halo инопланетяне хотя бы умели скоординировать приличную атаку. Но все это было за световые годы до появления процедурных NPC, действующих не по готовому сценарию, который доминирует в сегодняшних играх. GTA – серия мультиплатформенных компьютерных игр. Первая вышла в 1997 году, последняя в ноябре 2021 года. Halo – медиафраншиза боевой фантастики, игры 2001-2021 годов. NPC – Non-Player Character, персонаж, управляемый не игроком, а компьютером. Золотой воробей был потрясен. Он не подозревал об этой стороне жизни отца. Call of Duty, League of Legends, Breath of the Wild, Pokemon Go – я в них играл, но всегда думал, почему игру нельзя настроить в реальном времени в соответствии со скоростью моей реакции, моими привычками и предпочтениями. Почему тут не так, как с личными помощниками, Алексой и Сири? Чем дольше играешь, тем лучше игра тебя понимает. Ну почему игры не могут быть такими же? Но все мои исследования, теперь ведь в них нет никакого смысла. Сын, если ты не можешь изменить мир, нужно изменить себя. Отец посерьезнел. Поверь, нечто подобное произойдет еще не раз. Сейчас ты просто играл, но для тысяч людей это работа. Благодаря ей они кормят своих детей. Любая мощная компания может рухнуть в мгновение ока. Исчезают целые отрасли, устаревают технологии, а люди всегда должны чувствовать, что они движутся вперед. На глаза золотого воробья навернулись слезы. «Мне никогда не обойти искусственный интеллект в деле инвестирования, и мне никогда не стать таким, как ты». Отец протяжно вздохнул, медленно достал сигару и долго ее раскуривал. «Сынок, ты не должен быть таким, как я. Будь собой. Это твоя жизнь». «Но я думал...» «Раньше и я так думал». Отец выпустил кольцо дыма. «Я даже модифицировал Атомена, чтобы твое обучение и развитие соответствовали моему плану относительно твоего будущего. Но я видел, что ты несчастлив. Ты был хорошим сыном и изо всех сил старался оправдать наши ожидания, но они не исходили из твоего сердца». Сигарный дым плыл прямо в лицо юного золотого воробья, а отец, не замечая этого, продолжал. «Я решил, что это совсем не то, чего мы с Хеджин должны желать для нашего ребенка. Мы хотели, чтобы ты был свободным, каждый день открывал для себя новизну и красоту жизни. Такое чувство испытываешь, когда впервые играешь в отличную компьютерную игру. Понимаешь, о чем я?» Золотой воробей покидал кабинет в полнейшей растерянности. Погас луч, который долгое время направлял его жизнь. Юноша бесцельно бродил по улицам их богатого района. Вдруг почувствовал вибрацию, вызов Атомена. Новое сообщение. Директор Ким Чи Юн приглашает золотого воробья на годовщину источника. Весенний день выдался ласковым. Ученики, учителя, гости толпились на школьном дворе. Газон не мог бы быть зеленее, даже если бы его специально покрасили. Птицы громко щебетали в ветвях деревьев, словно приветствуя людей. Праздновали не только годовщину основания источника. В школе наконец-то закончили серьезную модернизацию. Внедрили комплекс новейших технологий, построили еще одно здание и оборудовали новые классы. Теперь здесь могло учиться гораздо больше детей. Образовательную модель «ребенок плюс искусственный интеллект» с поддержкой технологии VPELS, которую инициировала и опробовала источник, за последние десятилетия подхватили и внедрили во множестве стран. Эта модель быстро стала самой популярной в учреждениях для детей с особыми потребностями. Маму Ким провозгласили пионером этого движения. И сегодня директор, как обычно, приветливая и улыбчивая ради праздника, подвязавшая волосы серебряной лентой, приветствовала гостей, знакомых и незнакомых. Бывшие ученики, выросшие в спортсменов мирового уровня, резвились на школьном дворе с учениками нынешними. Выпускники-художники в новой замечательной студии встали за мольберты рядом со своими юными последователями и их компаньонами. Золотой воробей держался особняком. Он не хотел участвовать в мероприятиях и тем более встретить знакомых. Улучив минутку, он проскользнул по коридору старого здания, в ныне нерабочую IT-комнату. В нее на время перетащили все старое оборудование. Золотой воробей увидел в углу устройство V-Mirror, заботливо укрытое прозрачной пленкой от пыли, как будто это какой-то стол или стул. Юноша включил прибор. Засветилось знакомое изображение. Золотой воробей засмеялся от неожиданности над ожившими воспоминаниями. Сколько же вечеров потратил старина Гван, обучая его работе с этой системой? Он надеялся, что когда-нибудь золотой воробей возьмет на себя руководство IT-отделом школы, а он вместо этого взломал систему и уничтожил плод кропотливого труда своего брата-близнеца. Золотой воробей сокрушенно покачал головой. Все произошло целую жизнь тому назад. Но душевная боль оказалась неожиданно сильной, будто все случилось вчера. Глядя сквозь слезы на родной V-Mirror, золотой воробей попытался ввести старый пароль, но, конечно же, получил сообщение об ошибке. Он столько лет мечтал, что все будут видеть победителем только его, особенно в сравнении с братом. Он всегда стремился быть первым, выиграть больше наград и призов, попасть в лучшую приемную семью. Он старался выиграть во всем, а в итоге не получил ничего. Он в третий раз неправильно ввел пароль, и система заблокировалась. Устройство оставалось только выключить. И вдруг в уже гаснущем зеркале он заметил отражение человека, выступившего из тени. Свет упал на лицо, и золотой воробей увидел себя. Он развернулся всем телом. Впервые за 10 лет перед ним была знакомая застенчивая улыбка. Лица и телосложение у братьев были одинаковые, но прически и манера одеваться выдавали две разные личности. Один был ярким и смелым, как золото, а другой прохладным и спокойным, как серебро. «Как ты узнал, где...» «Я во сне видел, что ты пошел сюда. С тобой все в порядке, брат?» Серебряный воробей вырос, но выражение лица осталось детским. «Да все у меня отлично. Я...» Золотой воробей вдруг остановился, чтобы набрать воздуха в легкие, но мотнул головой и выпалил. «Ничего у меня не отлично. Совсем наоборот. Я знаю. Я просто не знаю, что сказать. Я все это время видел тебя. Не знаю, что это такое. Я тоже тебя часто вижу. Извини меня за все». «Конечно». Золотой воробей протянул руки, чтобы обнять близнеца, но вспомнил об отвращении серебряного воробья к телесным контактам, и руки неловко повисли в воздухе. Но серебряный воробей шагнул вперед и сам обнял брата. Золотой воробей больше не сдерживал слез. «Ты же знаешь...» — серебряный воробей отступил на свое обычное комфортное расстояние. «Знаю, что...» — золотой воробей вытер глаза. «Что все это сделало Сун?» «Что сделала?» «Мама Ким знала, что мы с тобой отчуждаемся, и Сун установила в базовом коде Атомена и Солярис секретный протокол связи. Он произвольно делал выборку из наших с тобой данных, генерировал XR-видеострим и встраивал его в обычный информационный слой. Твой в мой, а мой в твой. Это была мощная операция». «Да уж», — согласился Золотой Воробей. «Так выходит, это Атомена и Солярис постоянно напоминали нам друг о друге и теперь... вот свели нас? И теперь мы с тобой знаем друг друга. Что ты имеешь в виду? Я чувствую твою душевную боль не разумом, а сердцем». Серебряный воробей указал себе на грудь. «Этому меня научила Солярис, точно так же, как твой Атомен многому научил тебя. Единственное, что я знаю наверняка, что моя жизнь не стоит ломаного гроша. Мой карьерный путь — полная фигня, и ничего с этим не поделаешь». Золотой воробей ударил кулаком по столу. «Когда ты уничтожил мою работу, я тоже так себя чувствовал. Но теперь я здесь, и ты тоже к этому придешь, и тебе станет лучше». Серебряный воробей произнес это без эмоций, просто констатировал очевидный факт. «Я понятия не имею, как начать заново. Я будто попал на какую-то карусель, и мне ничего не остается, как позволить ей возить меня по кругу. А ты никогда не думал, что мы могли бы обмениваться жизнями?» «Обмениваться жизнями? Это как?» «Я плохо сказал. Возможно, мы могли бы обмениваться тем, как видим мир». «Все еще не понимаю». «Я увидел тебя и кое-что понял. Искусственный интеллект сформировал нас, а мы сформировали его. Мы как две лягушки, попавшие каждая в свой колодец. Каждый из нас видит только свой небольшой кусочек неба. И это, по сути, твой Атомен и моя Солярис. Возможно, если мы соединим наши колодцы, то увидим мир шире. Может, все станет другим». «Предлагаешь соединить Атомена с Солярис?» До Золотого Воробья наконец дошло, что имеет в виду брат, и глаза его загорелись. «Чтобы получился новый искусственный интеллект, чтобы начать игру заново?» «Точно!» — Серебряный Воробей улыбнулся. «Но в этой игре не будет побед и поражений. Это будет игра с безграничными возможностями». «Вау!» — у Золотого Воробья больше не нашлось слов. «Пошли поищем Сун и Гвана. Думаю, нам понадобится их помощь». Золотой и серебряный воробьи кивнули друг другу идеально синхронно. Впервые за много лет.